Глава 20. Я осторожно выглянул из-за плеча, застывшего на пороге черного хода поваренка. Метрах в 20 от двери стоял большой отряд. В первом ряду больше 30 сомкнувших длинные щиты копейщиков. За ними второй ряд с длинными копьями, лежащими на щитах первого ряда. Дальше два ряда воинов, скрывающихся за впереди стоящими, скорее всего, мечники. Потом ряд арбалетчиков, нацеливших болты на дверной проем. За ними целых три ряда лучников с наложенными на тетиву стрелами. И это еще не все. За ними толпились люди в глубоких капюшонах. Элитные маги клана Гензи. Вот это я понимаю, прошли через черный ход. Скорее всего, путь нашего отхода был известен заранее. Не думаю, что поваров подговорили, скорее всего, их специально не предупредили и оставили на месте. Мозаика сложилась. «Что будем делать?» — услышал я приглушенный шлемом голос Акеми. «Мы это не осилим». «Пока сделаем это», — бросил я, затаскивая обратно поваренка и захлопывая дверь. Тяжелый засов быстро лег на свое место. Не уверен, что это поможет, но есть шанс, что наш новый друг покажет другой выход. «Нет, бро, это не поможет», — услышал я сзади голос Кайташи. «Обернись». Я повернулся назад. В конце коридора в воздухе стало проявляться искрящееся и клубящееся марево. Свечение становилось все сильнее. В коридоре резко потеплело, и воздух становился все горячее. Вокруг внезапно возникшей преграды начала раскаляться каменная кладка стен. Огненная стена медленно приближалась, жар становился нестерпимым. Я решил поэкспериментировать. Бросок тени прямо в бурлящую огненную стену и обратный рывок. Толку никакого, словно я ударил в пустоту. Значит, здесь эта схема не работает. Другого выхода у нас не было. Открыли дверь и выскочили на улицу. Рокот и треск сзади затих. Войско на площади стояло точно так же, они ждали нашего возвращения. Мы топтались на крыльце и тупо пялились на плотный строй воинов и магов. Можно было сразу же атаковать, перебить за несколько секунд десятки врагов, но останется еще несколько сотен. Они явно не будут ждать, пока мы всех перебьем. Молчаливое противостояние продолжалось с минуту. Адски долгую и мучительную минуту. Справа на фоне гробовой тишины раздалось деликатное покашливание. В стороне, шагах в 50, стоял Дейчи с теми же магами и еще десяток вокруг них. Торжественно надменная физиономия владыки мира, который совсем недавно улепетывал от меня под прикрытием подданных. Да и не улепетывал даже, его утащили за дверь, потом заглушили мою магию. Гензи сделал шаг вперед и вздернул подбородок, хотя казалось, что выше уже невозможно. Тиран готовился произнести речь, но ему не дали. Нарастающий гул перешел в оглушающий рев. Из-за исполинского замка выплыл летательный аппарат. Насколько я помню, они называли его «шаттл». Из носовой части вниз полетели огненные росчерки, позади стоящего перед нами отряда прогремело десятка два взрывов. Похоже, в людей не целились, хотели только напугать. Но пара десятков стоявших в задних рядах расшвыряла, как кукол. Остальные бросились в рассыпную. Шаттл медленно опустился на опустевшую каменную площадку. Места для такой бандуры было немного. Видно, что аппаратом управляет мастер. Солдат гарнизона поблизости не оказалось, а Дейчи и его приближенные так и стояли на месте. Только спеси на морде поубавилось. Сбоку шаттла вспучилась часть обшивки и отползла в сторону. От образовавшегося отверстия вниз поплыли ступени почти до самой мостовой. Вереницы высыпала пара десятков солдат в сплошной броне и закрытых шлемах без прорезей для глаз. В руках те самые странные ружья, которые я уже видел однажды, когда такой же шаттл прилетал к нам в универ. Возможно, это он и был. Солдаты распределились по площади, несколько из них окружили свиту главы клана. Когда они застыли на своих местах, по ступенькам спустились трое в более солидном и изящном доспехе. Шагнув на камни мостовой, шедший впереди коснулся шлема, и его передняя часть разошлась в разные стороны, открыв лицо. То же самое сделали двое его спутников. Я узнал господина Кенджи и его племянников. В правой руке каждый из них держал короткую облегченную версию ружья. Изящные формы и раскраска их оружия говорила о его большой ценности и, возможно, огромной скрытой мощности. Кенджи увидел меня, убедился, что я цел и невредим, снисходительно кивнул и направился прямиком к главе клана. Дэйчи дождался приближения гостя из космоса и низко поклонился. У меня аж челюсть отвисла, когда я это увидел. Не мог себе представить даже, как этот сноб кому-то кланяется. Разве что только императору, но этого я не видел. Получается, что дядька с неба настолько крут? «Кто-нибудь знает этого персонажа из космоса?» — спросил я у ребят, не отрывая взгляда от Кенджи. «А мы думали, что ты знаешь», — ответил Икеда. «Он тебе ведь кивнул, а не нам». «Я только знаю, как его зовут. Это все. Что он из себя представляет, понятия не имею. Думал, вы подскажете». «Это он же прилетал перед каникулами в универ?» — тихонько спросила Акеми. «Ты с ним встречался?» «Да, он». «Я не уверена, насколько это правда, но слышала, что он важный чиновник при императоре. Не при нашем, разумеется». «А при каком?» — встрял Риота. «Да хрен его знает», — отмахнулась Акеми. Потом ткнула пальцем в небо. «Наверное, где-то там». «Логично, но не совсем понятно», — пробубнил Кейти. Потом обратился ко мне. «А что он от тебя хотел?» «Самому интересно. Хотел, чтобы я улетел с ним. Зачем, не знаю». «А куда улететь-то?» «Понятия не имею. Без вас я никуда не полечу». «Ты серьезно?» Нашу беседу прервали. Кенджи раздал приказы, он с племянниками и большая часть солдат вошли в замок вслед за Дэйчи через другой вход. Командир оставшихся на площади воинов указал нам на шаттл. Стремно было лезть в эту незнакомую хрень, но я был уверен, что нам ничего не угрожает. Они только что нас спасли, так зачем причинять вред? Хлипкие на вид ступеньки оказались тверже, чем скалы. Захотелось попрыгать на них, чтобы проверить прочность, но я сдержался. Выглядеть идиотом не хотелось. Даже особо по сторонам не озирался, типа я далеко не в первый раз вижу все эти гладкие металлические поверхности, мириады маленьких разноцветных огоньков и странные, словно живые, картины на стенах. Друзья же себя не сдерживали, вовсю разглядывали диковинное обустройство шаттла. В помещении, в которое мы вошли, было две двери. Слева дверь была закрыта. Правую открыл командир оставшегося с нами отряда. Я вошел вслед за ним. Длинный зал, в котором рядами стояли кресла с высокими спинками. По три с каждой стороны от широкого прохода. Нам указали на первый ряд. Мы с Акеми и Кейташи заняли три кресла слева. Тору и Риота сели по другую сторону. «Не нравится мне это все». В голове всплыл тот разговор в кабинете ректора университета, когда Кенджи предлагал мне улететь с ним. Я тогда так и не понял, куда и зачем. Тогда я был один. Сейчас друзья и моя девушка рядом со мной, но почему-то от этого не легче. Если мы сейчас улетим, то что будет с нашей землей? Огава и Икеда теперь сироты, а у Акеми есть родители, моя мама ждет меня». «Ну, понятно, что это не моя мама, а того тела, в которое я вселился. Но это ничего не меняет». Я долго сидел, самоедствовал, даже сам не заметил, как сжал руку Акеми. Та молча следила за бурей эмоций на моем лице. И только когда она пискнула от боли, я понял, что делаю, и отпустил ее руку. «О чем думаешь?» — услышал я голос Тору Огава. Он словно доносился откуда-то издалека. «Пытаюсь представить, что будет дальше». «Получается? Не особо. Сначала надо понять, зачем мы здесь. Зачем мы так понадобились господину Кенджи, что он разогнал гарнизон Гензи и спас нас? Но ты же понимаешь, что спасал он не нас, а тебя. Мы, похоже, просто в качестве дополнения. Ты хорошо знаком с этим Кенджи? Что ты знаешь о нем?» «Совсем немного. Я понятия не имею, что он из себя представляет и откуда прилетел. Так что ничего рассказать о нем не могу». Кроме того, что он очень влиятельный человек. Но вы и сами видели, как Гензи ему поклонился. Это да. Говорят, он даже императору так не кланяется. Голову склонит — это максимум. А этому чуть ли не в пояс. В этот момент дверь открылась, на пороге стоял тот самый Кенджи, за его спиной племянники. «Акиро, мне надо поговорить с тобой наедине. Иди за мной». Я посмотрел на друзей, на Акеми. Все утвердительно кивнули. Мол, иди, не бойся, мы рядом. Я неохотно поднялся и подошел к нему. Кенджи развернулся и направился к другой двери. Племяннички хотели зайти следом, но он жестом остановил их. «Какие от нас секреты?» — недовольно буркнул один, который вызывал у меня по неизвестным причинам неприязнь. Дядя бесцеремонно закрыл дверь у него перед носом, а мне указал на большое кресло возле маленького окошка. Сам сел рядом со мной. «Обстоятельства немного изменились, Акиро», — начал он, уставившись в одну точку прямо перед собой. «Это даже очень хорошо, что ты ушел в прошлый раз. Ты меня этим очень удивил, но потом я вздохнул с облегчением. Я тогда действовал по приказу не императора, а его главного советника. Это никто не озвучивал, но тебе грозила серьезная опасность. Сейчас угроза не миновала, но теперь многое прояснилось. Ты очень нужен империи. И на этом фоне ты решил повоевать с этим уродом. Чуть не угробился ведь. Стоило мне ненадолго отлучиться, и уже пришлось искать тебя и спасать». «А зачем меня искать?» Наконец я смог вставить слово, а то язык уже судорогой сводило. «Нет, спасибо, конечно, что спасли нас, но я никак не могу понять, зачем я вам? Что во мне такого особенного?» «Происхождение, дружок, и все, что с этим связано». «И что же особенного в моем происхождении?» «Ты знаешь, кто твой отец?» «Нет. Я знаю, что его не стало, когда я был совсем маленьким. У мамы даже нет ни одного его портрета». «Твой отец тогда прятался на этой планете. Были смутные времена, борьба за власть, война, пролито море крови. После того, как ты родился, ему пришлось снова бежать, исчезнуть. Он тщательно подчистил следы пребывания здесь, чтобы вас с мамой не трогали. Много лет ему было не до вас. Потом все изменилось». «Так кто он? Он сейчас жив?» «Не совсем здоров, но жив. И ему опять приходится отстаивать свои права». «Почему вы не говорите, кто он?» «Боюсь, ты пока не готов это услышать. Скажу, но чуть позже. Ты очень нужен ему сейчас, а он нужен тебе. Впереди у тебя много дел и лестница, идущая круто вверх. Так что завязывай с сомнениями и летим». «Куда? К отцу?» «Да, но не сразу. Сначала на подготовительную базу на другой планете. Мы должны выявить и развить скрытые способности, передавшиеся тебе по наследству. Заодно сможешь прокачать те, которыми ты уже пользуешься. Да и чем не поплакался, сколько ты его людей изничтожил. Я впечатлен. Достойный сын своего отца». «Во как! Значит, Акира не такое уж и пустое место. Может, просто тщательно это скрывал? Или сам понятия не имел, что из себя представляет? Скорее всего, второе, раз там такая тайна. Интересно, а мама знала об этом? Или для общей безопасности тоже оставалась в неведении? Было бы неплохо найти ответы. Хотя теперь они мало чем помогут». «А как же мама?» — спросил я. «Наши земли?» «Об этом можешь не беспокоиться. Я дал понять Гензи, что если он снова сунется, получит орбитальную бомбардировку замка и прилегающих территорий». «Что получит, простите?» — переспросил я. Показалось, что он начал говорить на другом языке. «Ах, да, я забыл, где ты вырос». Кенджи задумчиво потер гладко выбритый подбородок. «Короче, камня на камне от них не оставим. Вместо холма, на котором стоит замок, будет кратер». Он очень впечатлился и торжественно пообещал. «Отлично», — сказал я, красочно представляя себе эту картину. От одной этой мысли на душе стало теплее. «Я могу взять друзей с собой?» «Пока нет. На базе тренируется только элита. Если твоих ребят кто-то решит обидеть, они не смогут за себя постоять». «Вы их недооцениваете», — перебил я его, а у самого к горлу подкатил ком. Дальше я старался говорить максимально твердо, но получилось не очень. «Они хорошие маги и воины. Без них я бы не справился с тем, что мы тут накуролесили. Они должны лететь со мной». «Не пари горячку. Будут они с тобой, но немного позже. Так будет лучше для них и для тебя. К тому же не стоит решать за них, лучше спросить. Если они и дальше хотят быть рядом с тобой, тогда твои слова имеют смысл. Только нужно немного подождать». «Понятно», — ответил я, стараясь подавить нарастающий в горле ком. «У меня есть возможность подумать. Сейчас на это нет времени. Нужно сделать это немедленно. Ты полетишь в этой части салона. Мы объясним твоим друзьям, что у тебя возникли срочные и очень важные дела. Ты за ними вернешься, но надо подождать. Это будет лучшей проверкой для них, насколько ты им нужен и насколько можно им доверять. Тот мир, который ждет тебя, не терпит компромиссов. Нужны только истинно преданные друзья». «Вы красиво говорите», — прервал я его монолог. «Логично, понятно, доступно. Это правильно, так и надо. Но в этом мире и в этой ситуации есть и другие жизненно важные вещи. Например, дружба, привязанность, любовь, в конце концов. Вы эти факторы не учитываете. Я раньше был далек от этих понятий, но теперь они имеют для меня большое значение. Я не могу просто так зачеркнуть все это одним махом». «Зачем зачеркивать?» — невозмутимо ответил Кенджи. В ответ на мою пламенную речь на его лице ни один мускул не дрогнул. «В прошлой жизни я был таким же. Но теперь многое изменилось. Ты должен мне доверять. Если бы я хотел тебе зла, то настоял бы на отлете в прошлый раз, а не дал тебе уйти. Но ведь вы все равно предложили улететь, несмотря на угрозу. Так где же правда? С какой стати я должен начать вам доверять?» «У меня тогда не было другого выхода, но у меня был запасной план». «И какой же, интересно?» «Теперь уже не важно, это потеряло смысл. Давай лучше о будущем. Оно ждет тебя, осталось лишь сделать шаг вперед. Ты должен на это решиться прямо сейчас». Я повернулся к нему и посмотрел в глаза. В них я не увидел хитрости и заискивания, только бесконечно огромную усталость. Если бы муха была человеком, так выглядело бы ее лицо после 300-го удара о стекло. Он пытался добиться от меня результата, отлетал от моих предрассудков и снова летел на свет. Но дорогу снова преграждало стекло. Этому человеку кланялся глава самого мощного клана нашей империи, а он сейчас распинается передо мной, уговаривает. Это все не просто так. Это придает его словам особенный вес и смысл. «Хорошо», — сказал я твердо. Ком из горла не ушел, но отступил на задний план, на задворки сознания. «Я сделаю так, как вы хотите. Но у меня есть свои условия. Сделайте то, что вы мне обещали. Присмотрите за моей мамой, ребятами и нашими землями. Я так понимаю, у вас есть возможность. И верните мне мою девушку и моих друзей. Чем быстрее, тем лучше». «Клянусь, что сделаю все именно так. Мне нет смысла тебя обманывать. Но у меня к тебе еще одна просьба». «Так это еще не все?» «Окружающие не должны знать о наших отношениях и договоренностях. Ты должен вести себя со мной соответственно статусу. Ты пока что простой человек, хоть и особенный, и должен приветствовать и разговаривать со мной, как обычный солдат с главнокомандующим. То есть соблюдая все нормы этикета и уважения. Этому я тебя научу во время перелета». «Я смогу хотя бы попрощаться с друзьями?» «Теоретически можешь, но я бы не советовал. Можно просто помахать им рукой в иллюминатор, когда высадим их возле твоего поместья. Мой помощник им все объяснит, согласно созданной для них легенде. Они расскажут ее твоей маме». «Куда помахать?» — удивился я. Опять неизвестное слово. «Сюда». Кенджи ткнул пальцем в маленькое окошко, возле которого я сидел. Толстенное стекло отделяло меня от окружающей шаттл-площадки и каменных стен. Никого из людей Гензи не было в поле зрения. Мощный гул и разлетающиеся в стороны клубы пыли известили о том, что шаттл собирается взлетать. Кенджи похлопал меня по плечу и показал, как правильно пристегнуть ремни. В это время его племянники занимали свои места в креслах у противоположного иллюминатора. Кто-то копошился сзади, но я не стал выглядывать, а снова прилип к стеклу. Меня вжало в кресло, и мы начали набирать высоту. Брусчатка площади и каменные здания сначала медленно, а потом все быстрее проваливались вниз. Открылась панорама стольного города могущественного клана. Широкие прямые улицы в центральных кварталах сменялись узенькими и кривыми на периферии. Сам замок находился в центре внушительной крепости на холме. Через окружающие ее стены ров были перекинуты мосты, по которым тянулись телеги, дилижансы и пешие. В городе кипела жизнь, но большинство его жителей задрали голову к небу, роняя шапки, и провожали взглядом гигантскую серебристую птицу, в которой я находился. Земля продолжала удаляться и начала поворачиваться под нами. Шаттл развернулся носом в сторону горного хребта, маячившего далеко на горизонте. Мы летели домой. Точнее, домой летели друзья и моя милая, и ставшая такой дорогой моему сердцу Акеми. От осознания скорой и, скорее всего, долгой разлуки защемило в груди, и красочный пейзаж подернулся матовой вуалью. У воина тени опять глаза на мокром месте. Сам от себя не ожидал.